Глава 12. Когда я добралась до комнат тетушки, она при помощи горничных уже почти закончила со сборами. Вещей у нее было немного, все уместилось в два узких длинных кофра, почти в рост человека. Внутри платья, переложенные вощеной бумагой, чтобы не зацепились шитьем между собой. Ну и еще сундук со всякой мелочью. Обувь, шляпки, косметика. Если местрис Фьюренцо не будет жадничать, мы с ней отлично поделим все это богатство. Фигура у нас похожа, я чуть постройнее и менее одарена в области бюста, а ростом повыше. Ничего, если кринолин из-под юбки убрать, то как раз впору станет. Здорово я, конечно, распланировала чужой гардероб. Тряхнув головой, откашлялась, привлекая ее внимание. «Ты совершенно не обязана ехать со мной», — заявила, прижимая поврежденную шкатулку к груди. «Думаю, тебя в Хаконе никто не станет обижать. Ты ведь не претендентка на трон». «И что я там буду делать?» — вздохнула тетушка. Отобрала у меня ларец, поставила на ближайший столик и крепко обняла. Меня обволок терпкий и приторно-цветочный запах ее духов. Неожиданно привычный и родной. До такой степени, что глаза защипало. Захотелось, как в детстве, уткнуться лицом в юбку и выплакаться от души. «Милая моя, я с тобой. Куда ты, туда и я?» Отстранившись и взяв мое лицо в ладони, заверила меня тетя. Нехорошо получилось с даром, конечно. Но ты в этом не виновата. Это все я. Не досмотрела. Не уберегла. Если бы я тогда не отошла от тебя в храме. «Нет-нет», — замотала я головой. «Ты тоже совершенно не виновата. Оно просто так получилось. Я читала». «Местрис Фьюренцо», — раздался за моей спиной холодный женский голос. «Меня зовут Варда. Я ваша горничная на время поездки. Вам помочь?» Выражение ее лица не соответствовало произносимым словам. Вроде бы любезно и вежливо, но дрожь пробирает. «Да мы уже почти все», — ответила я за тетушку. «И за себя тоже. Мне-то действительно нечего собирать». «Тогда мы вас проводим в карету. Это Рик». Она отступила в сторону, освобождая дорогу внушительному бугаю. «Он сопровождающее лицо». Ясно, дознаватель выделил ценные кадры в охрану. Поборов раздражение, я выдавила любезную улыбку. Сотрудница местных органов власти не виновата в том, что меня сослали. Вообще никто, кроме меня самой, дуры, не виноват. Сидела бы тихо, не высовывалась с даром. Нет, геройствовать понесло, мир спасать. «А давно вы на этой работе?» Обтекаемо поинтересовалась я, пока мы шли какими-то темными переходами. Дворец постепенно просыпался, но на других уровнях, нижних этажах, где обитала прислуга. Мы же передвигались нехоженными тропами, навстречу никто не попадался. Шаги гулко отдавались в тишине эхом и покряхтывал под тяжестью кофра замаскированный под лакея телохранитель. 2 года. Что, не женственно? Сразу же ощетинилась Варда. «Да нет, что вы, наоборот», — возмутилась я. «Не ожидала, что женщин берут в такую опасную профессию, но это же замечательно. Настоящий прогресс. А вы магичка?» «Нет, конечно». Она смягчилась, но смотрела теперь на меня, как на дурочку. «Кто же одаренную пустит рисковать собой?» «Ясно», — вздохнула я. «Ну, не слишком-то и хотелось. Кто бы туда принцессу пустил, действительно? Мое дело — рожать наследников, и с тем не справилась». Кучер сонно зевал, устроившись на облучке. Наверняка сильно удивился, когда его подняли среди ночи, приказав вести служанок в тьму таракань. Да еще в Дармезе. Его Величество, как ни странно, решил на комфорте для нас не экономить и предоставил эдакое купе на колесах, где можно было не только устроиться с комфортом, но при желании еще и поспать. Меня и тетушку скрывали безразмерные темно-синие плащи, так что опознать было практически невозможно, да и некому опознавать. Сколько я ни вертела головой, никого, кроме нас, в столь ранний час у дальнего флигеля не было. Уже садясь в карету, я обернулась. «Здесь живет ее Величество. Посторонние с этой стороны дворца не появляются», — пояснила Варда. «Но поторопитесь, на всякий случай». Я молча кивнула и устроилась на мягких подушках. Тетя села рядом и без лишних слов обняла меня за плечи, притягивая к себе. Дармес дрогнул. На крышу пристроили кофр, следом сундук. Украшения в шкатулке не повезла. Выглядело бы, как если б я выломала из стены сейф. «Вот они, ценности, нападайте, уважаемые разбойники. Отбирайте». Тетушка отыскала для меня в сундуке небольшую бальную сумочку нейтрального серо-серебристого цвета. Слишком роскошная для дороги, но пока что сгодится. В нее удивительным образом, безо всякой магии, поместились почти все мои драгоценности. Небо заолело, выпуская первые сонные солнечные лучи. Карета мерно покачивалась, унося нас все дальше от дворца. Я глубоко дышала, борясь с истерикой, и старательно не думала, что же с нами будет. Кучер не слишком гнал. Лошади трусили бодрой рысью, мы тоже тряслись на ухабах. Варда сидела напротив нас с тетушкой и откровенно скучала. Мне кажется, она не поверила в историю с покушением. И сейчас костерила про себя на все лады своего начальника, поручившего ей это невразумительное дело — довести принцессу до убежища. Кому она сдалась, читалась во взгляде охранницы. Но вслух она себе ничего не позволяла произнести. Ее коллега в карету не полез. Неприлично это, да и после наших юбок места маловато осталось, так что он бдил на козлах. Первый, как ни странно, подозрительное тиканье уловила я. Слишком ритмичное, чтобы исходить от какой-нибудь расшатавшейся шестеренки. Тихое, едва слышное. Я, тем не менее, чувствовала его отчетливо, как вибрацию от телефона. Такое настойчивое постукивание, словно сердцебиение крошечного механизма. Тик-так, тик-так. Пересмотревшие блокбастеров, я тут же наложила на нас с тетушкой защиту. Не думая, не концентрируясь, просто раз, и вокруг нас полупрозрачная пленка, видимая только мне. После спонтанного выброса в спальне магия будто очнулась от сна и постоянно тлела где-то в середине груди, в районе солнечного сплетения, как настоящее маленькое солнышко. Еще и ластилась постоянно, будто уговаривая: «Ну уже, попробуй, подпали что-нибудь». Я еле сдерживалась. Зато сейчас, после того, как создала одну из простейших охранок по образцу из учебника, мне немного полегчало. «Вы тоже это слышите?» — обратилась я к охраннице. Она недоуменно на меня воззрелась. «Ну вот же!» Я подняла палец, показывая, что надо прислушаться. «Тик, тик, тик». «Это лошади», — снисходительно посмеиваясь над аристократками, отозвалась Варда. «Подковы, понимаете?» «Нет, это другое». Покачала головой я и заглянула под свое сиденье. Неловко изогнувшись и подобрав юбку, чтобы не мешало смотреть, ничего. Подняла глаза и заметила напротив небольшой красивый ларец. «Ваша?» — дрожащим голосом поинтересовалась у охранницы, хотя понятно было, что простой работнице правопорядка неоткуда взять такую прелесть. Да и зачем она ей в дороге? Ножи хранить? Варда куда ловчее меня, молниеносно нырнула на пол и вытащила подозрительную шкатулку и уставилась на нее как на ядовитую змею. В какой-то степени так и было. Мне кажется, или от того, что положение изменилось, тиканье стало отчетливее. «Бросайте! В окно! Быстро!» заорала я, вжимаясь в стенку кареты и увлекая за собой тетю. Но местные нужных фильмов не смотрели. «Останови карету!» — вместо этого рявкнула Варда погромче, чтобы кучер услышал. И оглядела нас обеих неприязненно. «Сейчас разберемся, что тут за диверсия». Я открыла было рот, чтобы возмутиться. Меня что, всерьез подозревают в том, что я сама что-то подложила в Дармес? Но произнести ничего не успела. Ритм ускорился, превратившись в стаккато. В щели шкатулки мелькнула яркая искра. Почти одновременно произошло сразу несколько событий. Варда, осознав, что я права и бяку лучше выкинуть, пинком распахнула двери и швырнула ларец прочь. Он все-таки взорвался, пусть и вне кареты. Я успела набросить еще слой защиты не только на себя и тетушку, но и на охранницу, тоже человек ведь. Взрывной волной нас снесло с сидений, выломало нами же противоположные дверцы и разметало по придорожным кустам. Меньше всех пострадала тетушка. Она приземлилась на меня, охнула, потому что ей в спину впилась моя сумочка, которую я продолжала трепетно прижимать к животу, и грузно скатилась в опавшие листья. Я крякнула, потому что увесистый ком драгоценностей впечатался под дых, спихнула постановающую от шока родственницу и огляделась. Варда лежала неподалеку без сознания. Ее задело по касательной, но крупных ран видно не было. Пошатываясь, я поднялась на ноги, не обращая внимания на полыхающую неподалеку карету. Подобралась к ней и пощупала пульс. Жива. Отлично. Конюху повезло чуть меньше, как и Рику, второму сопровождающему. Оба дышали, но были порядком обожжены. Я ухватила охранника за шкирку, попыталась оттащить подальше от пламени, безуспешно. Слишком тяжелый. Гнедых посекло осколками насмерть. В ту сторону я старалась вообще не смотреть. Меня и без того подташнивало от гнетущего ощущения вины. Все они пострадали из-за меня. Пока я тупо смотрела на догорающие останки Дармеза, До осоловелого сознания дошло очевидное. Принцессу снова пытались убить. Меня настойчиво пытается убить кто-то, не знающий об истинном даре. То есть ни король, ни принц и ни дознаватель с супругой, от которой, как я смутно догадывалась, у него нет секретов. И уж точно ни при чем несчастная тетушка, которую я все это время подспудно подозревала. Гнала от себя дурные мысли, но нет-нет, да и задумывалась. А не служит ли она королеве Хакона? Не потому ли не допустила до меня целителя в первый день, скрыла факт покушения и молчала все это время? Не потому, она же не полная дура. Устанавливать взрывающийся артефакт у себя под носом. И не самоубийца. Нет, тетушка ни при чем. Зато неведомый злоумышленник отлично осведомлен обо всех передвижениях во дворце. Откуда? На выходе нас никто не видел. А вот сборы наши вполне могли не остаться незамеченными. Сложить 2 и 2, подготовленную карету и спешно упаковывающую платье тетушку, могла любая из представленных горничных. Но кому они донесли? И что теперь делать? «Хорошо, что ты сменила дар», — дрожащим голосом заметила родственница. Она уже осмотрела Варду и обоих мужчин, бессознательно постановающий кучер затих, надеясь от того, что ему полегчало. «Иначе нам бы всем не жить». Спохватившись, я накинула щит на весело пылающий дармес. Шутка ли, искра случайно попадет. Огонь полыхал особо агрессивно, норовя перекинуться на придорожную подсохшую траву. Точно что-то добавили для горючести. «Что теперь будем делать?» — спросила тетушка, выпрямляясь. Страшные ожоги на лицах мужчин затянулись, царапины покрылись корочкой. «Ждем, пока они очнутся, и возвращаемся». Она имела в виду, вернемся за новой каретой, но мне пришла в голову неожиданная мысль. «Да, пожалуй, вернемся». Я прищурилась, оглядывая окрестности, как по заказу узкая проселочная дорога, скрытая от близлежащих поселений под леском. Если кто и заметил поднимающиеся клубы дыма, на помощь еще не подоспел. Значит, нам пора тихо исчезнуть. Пойдем. Я потянула тетушку в ту сторону, откуда мы приехали. Придется передвигаться пешком, причем тропинками, чтобы не привлекать внимания. Ты сумеешь заранее заметить посторонних, если кто-то попадется нам навстречу? Да, конечно, но зачем? Недоуменно вытаращилась она и указала на неподвижных охранников. Они же очнутся и подумают, что ты умерла. Сгорела. Вот и хорошо, фыркнула я. У меня развяжутся руки, ведь тот, кто хочет меня убить, тоже решит, что я умерла. И что ты собираешься делать? Одна, без мужской поддержки, прищурилась тетушка. Я с тобой в любом случае, но 2 беззащитные женщины. Придумаем что-нибудь, заверила ее я. Не так уж мы и беззащитны. Мужчины до сих пор не предприняли ничего полезного, чтобы отвести от меня угрозу. Только выслали на дальние кулички. Сами мы, пожалуй, и получше справимся. Вспомнив кое-что важное, я взглянула на свои руки. Точнее, на палец, где обручальное кольцо соседствовало с определяющим яды. Но уж нет, закопаем стюардессу. Мало понятно для тетушки, но решительно заявила я. Умерла так умерла. С этими словами я стянула с пальца обручальное кольцо и бросила его безо всякой жалости в дармес, целясь в разбитое окно, туда, где догорали наши немногочисленные пожитки. Пришлось на мгновение снять щит, и, будто почувствовав свободу, пламя взметнулось до небес. Интересный состав, ядрёный, и бомба, похоже, с часовым механизмом. Артефакт, как здесь это принято называть. Хитро, редкий умелец, осведомленный обо всем, что происходит во дворце. Или крайне высокопоставленное лицо, хорошо оплачивающее услуги шпионов и механиков. Склоняюсь ко второму варианту, он более вероятен, но ничего нельзя исключать. Ценное колечко, распознающее яды, оставила себе. Повернула только камешком к ладони, чтобы в глаза не бросалось. Все, что уцелело, я держала в руках во время поездки, по старой туристической памяти. «С ценными вещами не расставаться», — гласил принцип нашего гида, в незапамятные 90-е вывозившего диковатые орды соотечественников в жаркие страны. Где еще более дикие аборигены норовили умыкнуть последнее, стоило зазеваться. Потому сейчас я трепетно прижимала к себе сумочку с наверняка помявшимися украшениями. А в нижней юбке приятно оттягивал карман мешочек с монетами. Подачка от его высочества. Мы готовы к самостоятельной жизни. Осталось добраться до города и замаскироваться.